Росту и телосложения был он не шибкого. Невыразительное, как бы затушеванное лицо, запавшие глаза, легкая хромота, и трех пальцев на левой руке не хватало. Не очень-то он был похож на ученого с угасшими творческими способностями. То есть что-то погасшее в его облике было, но не совсем то, к чему я привык. Добрый, невзрачный и неловкий старичок. А в душе он был совсем иным. Напряжен, будто мощная, до упора взведенная пружина. И застарелая ледяная ненависть, отточенная, как бритва. И уверенность, граничащая с фанатизмом. И безнадежное, свирепое одиночество. И отчаянная боль сострадания, не понять, кому. И я был ему позарез нужен, не понять для чего. Он на зов явился. Моя пьяная истерика в бандьере сработала. Надеюсь, я не изменился в лице. Как сидел в расслабленной, несколько утомленной позе, так и остался. Посетителям, дескать, больше, посетителям меньше. Все они одинаковы, когда торчишь тут который год. Дрожишь ты, Дон Гуан. Я? Нет, я звал тебя и рад, что вижу. Дай руку. Сейчас. А ногу не хочешь? Присаживайтесь, сказал я, довольно убедительно делая вид, что он застал меня врасплох, и я, уважая его появление, с трудом сдержал зевок. Прошу вас. И коротко повел рукой в сторону кресла для посетителей. Здравствуйте, Викентий Егорьевич. Судя по его внутренней реакции на мое обращение, старательно кинутое ему с первой же фразы, имя и фамилия были настоящие. «Здравствуйте, доктор», — сказал он негромко. Голос тоже был стертый, спокойный и глуховатый. Но я уже понял, что это годами шлифованная маска. «Ну какой я доктор?» — я неопределенно повел рукой снова. «Я так. Доктор будет с вами работать, если собеседование покажет, что мы в состоянии вам помочь. Зовите меня просто Антон Антонович». «Хорошо, Антон Антонович, как скажете». Он сел и несколько мгновений пристально смотрел на меня, будто не зная, с чего начать. Присматривался. «Дуэль? Пристрелка? Разведка боем?» «Я биофизик. Хотя следует, наверное, сказать, бывший биофизик. Я, знаете, не работаю по специальности давным-давно». Он чуть усмехнулся. Он не врал. «Я грешным делом думал, что все, конец настал старику. В сущности, ничего страшного, пора и честь знать. Но слухом земля полнится. Узнал про вас. Если не секрет, откуда узнали?» Он снова пристально на меня глянул. «Я всегда стараюсь это выяснить», — простодушно пояснил я. «Мы очень мало прибегаем к обычной рекламе, но зато очень интересно и полезно бывает выяснить, как распространяется информация. Обратные связи, знаете ли. Надо знать, что о нас говорят». «Понимаю, понимаю, не волнуйтесь, только хорошее говорят». «Случайность, знаете. Племянница моя работает в парикмахерской, а дочь одного из ваших бывших пациентов у нее регулярно стрижется». Он не врал. У меня будто штопор в голове завертелся. Где-то недавно мелькала парикмахерская. Совсем недавно. Да господи, где же? Так, вспомнил. Дочь Сошникова. Индианка хак-хакающая. Парикмахерша своей сказала, отвечая на вопрос, кому рассказывала о близком отъезде отца. Так, ну и ну, тесен мир.